Глава 16. Я быстро просмотрел характеристики маленькой девочки. Ее точка на карте была белой. Бонни, дирижабливый гном, несовершеннолетняя, уровень 5. Маленькая Бонни любит только две вещи во всем мире. Держать рядом свою любимицу свинку-колбаску и получать то, чего она хочет. Так как она единственная дочь коменданта Кейна, можно заключить, что Бонни – истинная хозяйка бесплодной земли. Рассказывают, что когда верблюды-бактрианы захватили колбаску в заложники, ее юная хозяйка подняла такой эпический тарарам, что успокоило ее только зрелище бомбардировки, которой ее отец подверг поселение нейтральных перевертышей. По крайней мере, так передают из уст в уста. А правда в том, что никто не знает достаточно об этом скромном ребенке. Она всего лишь испорченное богатое дитя. Если она творит зло, то это потому, что не знает доброты. Если не творит, то может быть случится трагедия, если вам придется ее убить. Жизнь – сучья штука. Карл, она не из перевертышей, как я понимаю. Пончик, по-моему, нет. Ее мозг не горячее, чем должен быть. Карл. План прежний. Входим следом за ней, а как только оказываемся внутри, ты посылаешь Монго и Дина на час через верхнее окно. Вели им вести себя тихо. Пончик. Они тихо не умеют. Я без особой решимости последовал за юной гномицей. Электричество работало, и дом был хорошо освещен, хотя лампы постоянно мигали. Даже в шляпе девочка была совсем немногим выше Пончика. В воздухе смешались аромат сигар и сиреневый запах дешевого дезодоранта из тех, что продаются в долларовых отделах универмагов. На полу выстроились в ряд прислоненные к стене фотографии человеческих детей в рамках. Когда-то они висели на стенах, а потом свалились. Вообще говоря, интерьер дома недавнего потрясения погрузился в хаос. Я заметил на полу осколки стекла и куски разбившегося кирпича возле камина. Посреди жилой комнаты лежал на боку плоскоэкранный телевизор. «Карл, Пончик, переговоры ведешь ты». «Я организую лимонадный киоск», — оповестила нас девочка, проходя в кухню. Я обратил внимание на большой, покрытый магнитными картинками, холодильник в конце коридора. «Открываю уже завтра. А вы, друзья, попробуйте мой лимонад. Меня зовут Бонни». Я втянул голову в плечи при раздавшемся на втором этаже грохоте. Туда вломились Монго и двое его недолговечных близнецов. Девочка подняла взгляд к потолку. «Это что там?» «Бонни, что случилось с твоим папой?» — спросила Пончик, желая отвлечь ребенка. От кухни ко входной двери тянулась полоска крови. Вся передняя часть непомерно огромной футболки Бонни тоже была красной, как будто девочка лежала ничком в луже крови. Она пожала плечами и опять повернулась к кухне. Я нехотя последовал за ней. Мы прошли мимо колодца. Монго и два клона появились на верхней ступени лестницы. Их вид свидетельствовал о том, что они разочарованы, так как убивать было некого. Пончик взмахом лапы велела им оставаться на месте. Бонни не заметила динозавров или не придала им значения. Она прошла в кухню, я волей-неволей двинулся за ней. На кухонном столе стоял кувшин с желтой жидкостью. Лежали несколько ломтиков лимона и мешочек с сахаром. Рядом с этим набором тянулась надпись, сделанная, как мне показалось, кровью и вручную. «Лимонад, киоск, Колбаскин мемориальный фонд. Один стакан, один золотой». А дальше на приставном столе лежало завернутое окровавленное мертвое тело управляемого гнома. «Труп для лута. Комендант Кейн. Дирижабливый гном. Уровень 55. Разорван на куски Денизой». Я не мог определить, что произошло с гномом. Он выглядел наполовину съеденным. Тихонько мурлыкая песенку, Бонни взобралась на стул и выпрямилась, чтобы наклониться над столом. Налила лимонад в стакан. Кувшин был размером почти с нее, но она легко с ним управлялась. И подвинула стакан ко мне. «Глотните вы оба. и скажите, что вы думаете. А если вам понравится, заплатите мне золотую монету». Я не протянул руку к стакану. «Бонни, кто такая Дениза?» «О!» — воскликнула девочка и закатила глаза. Только тут я увидел, до какой степени расширены ее зрачки. Она же под заклинанием. «Она вернулась? Она вышла за продуктами». Я нервозно огляделся и настойчиво продолжил. «Так кто она такая?» Бонни не ответила. «Бонни, Дениза, это кто?» Вступила Пончик. Маленькая стрелка, которую я только что установил в своем пользовательском интерфейсе для контроля над протекающими потоками, задрожала. «Когда колбаску увели, отец добывал мне новых животных, чтобы я перестала грустить о колбаске. Как я понял, колбаска – это недавно убитая свинья из поселения бактрианов. Он пробовал приводить песчанок, но они мне не нравятся. Они вообще нехорошие. А потом мы попробовали других, и среди них старушку Денизу. Кажется, она отличная, но она не колбаска. Только вы ей не говорите, она начинает ревновать». «Почему Дениза убила твоего папу?» – спросила Пончик. «Да он, вы понимаете...» Бонни указала на кухонный умывальник. «Там ничего не было. Простая раковина, только и всего». «Что он?» – наседала Пончик. «Бонни, мы ничего не понимаем». Девочка проигнорировала вопрос и подтолкнула стакан к краю стола. «Мой отец дал мне рецепт. Хороший рецепт. Попробуйте». Я сглотнул слюну и рассмотрел напиток. «Неизвестное зелье. Ребенок говорит, что это лимонад». «Угу», произнес я и шагнул к мертвецу. Мне нужно было встать как можно ближе к нему и забрать лут так, чтобы это не было заметно. И я тут же отправил сообщение Мордекаю. «Кажется мне, ты не очень огорчаешься, что твой папа умер». На столе выстроился беспорядочный ряд рюмок. Девочка налила желтое зелье в сосуд с надписью «Помни Аламо». «Битва при Аламо. Февраль. Март 1836 года. Самая известная битва войны за независимость Техаса. Техасский гарнизон, защищавший миссию, крепость, Аламо, был почти полностью уничтожен мексиканской армией. Однако после окончательного поражения мексиканцев при Сан-Хасинто была образована Техасская республика. Просуществовала до 1846 года». И махом выпила его. Никакого очевидного эффекта это на нее не произвело. «Ох, как хорошо! Я сказала вам, что открываю лимонадный киоск!» Она наклонила голову. «Колбаска умерла. Они обещали, что будут заботиться о ней, но не заботились. И мы их совсем разбомбили. Мой папа сказал, что после этого мне станет лучше, а мне лучше не стало». Стены дома задрожали, землю тряхнуло. В кувшине громко хлюпнул лимонад. Пустые рюмки полетели на пол. Я пошатнулся и почти упал на труп. Непроизвольно выставил перед собой руку, и она встретилась с телом мертвого коменданта Кейна. Как будто я попал ладонью в тарелку с тепловатым рагу. Перед моими глазами возникло меню лута. 5030 золотых монет. Письмо от стеклянного волшебника. Таинственные часы. Я забрал все предметы и, не мешкая, прежде чем приступить к чему-то еще, изучил письмо. Оно было коротким. «Кейн, немедленно прекрати враждебные действия. Твои бомбы не причиняют вреда мне, но они подрывают прочность храма, ослабляют его стены. Ты же не хочешь, чтобы рухнуло все сооружение? Даже ты в своем летучем городе должен знать, насколько опасен для всех нас такой исход. Я предлагаю перемирие. У меня ящик для завода. Я знаю, где, по крайней мере, одни часы. Может быть, два экземпляра. Это уже значения не имеет. Я открыл секрет ящика. Я знаю, как открывать портал, и мне не нужны два других предмета, чтобы отправить весь этот мир в небытие. Я это сделаю, но не дам тому призраку покинуть храм. Ты можешь не отвечать. Просто угомонись. Я знаю, как ты любишь свой народ и своего ребенка. Подумай о них, о ней, и угомонись. Гази, почетный титул мусульман, воевавших против неверных. Только закончив читать, я заметил, что дом и шар начинали терять высоту. Свет в доме мигал. «Святый Боже!» – прошептал я. «Что-то случилось с шаром. Спуск, к счастью, был медленным, но ничего хорошего он не предвещал. Я вытер перепачканную в крови ладонь о рубашку. «Это Дениза», — сказала Бонни, подняв голову. «Когда она сердится, магические штуки не действуют. Шар начинает опускаться. Она обычно с этим справляется. Может быть, она сейчас на крыше?» Где-то в доме раздался звук падения, сопровождаемый отчетливым хлопком. Это лопнули два часовых Монго, хотя у них оставалось еще достаточно жизненного времени. Сам Монго издал ужасающий вопль. На меня внезапно навалилась тяжесть и усталость. Я лишился большинства своих бафов, в том числе 14 дополнительных баллов к силе от ножного кольца и двух обычных. Все мои важнейшие статы получили жестокий удар. «Монго!» – встревоженно встрепенулась Пончик. «Монго, иди к маме!» «Мордекай!» «Похоже на то, что вот-вот разразится битва с боссом. Возможно, прояснится цель создания зелья. Не пей его, а постарайся сохранить». «Карл, монстр парализует магию». «Мордекай». «Да, мать твою, это может проявляться в самых разных формах. Сейчас, вероятно, не будет заклинаний. Никаких свитков. Твоя рукавица не сформируется. Работать будут только от природы родные тебе зелья. Возможно, будут. Если будут, то, скорее всего, не очень исправно». «Карл, черт тебя подери, выражайся по-человечески». «Мордекай, целебные зелья будут действовать только на тебя, если вообще будут. Твое новое противоударное зелье действовать не будет. Очень похоже, что твоя амуниция потеряла защиту. Пожалуй, активных бафов у тебя тоже уже нет. Будь осторожен». Монго с криком ворвался в кухню. Кровь хлестала из десятков дыр на его теле. Он издавал жалостное блеяние. Я догадался. Два Монго на час, взорвавшись, изранили его. Обычно ошметки часовых клонов не причиняли ему вреда. Пончик испуганно ахнула. «Карл, мое целебное заклинание перестало действовать. Я не могу помочь Монго». Она подскочила к динозавру, показатель здоровья которого остановился на середине шкалы. Попробовала пустить в ход свиток исцеления, однако заклинание выдохлось. «Смотри-ка, его здоровье восстанавливается само по себе», — сказал я, приглядевшись. «Он оправится. Не трать свитки зря. Они не будут действовать. Нам нужно...» «Хотите лимонаду?» — вмешалась Бонни, на этот раз более настойчиво. Я вспомнил предупреждение Мордекая. «Да, спасибо, детка», — и протянул руку к стакану. Стены снова содрогнулись. За этим последовал внушительный, явственный удар. Весь дом пошатнулся. Кувшин с лимонадом полетел на пол. Маленькая Бонни свалилась с кухонного стола, успев отбросить стакан в сторону. Из шкафов посыпались тарелки и чашки. Раскрылись ящики, разбрасывая столовые приборы. Я прыгнул за стаканом с желтым зельем, но не поймал его. Поймал бы, но стакан в буквальном смысле дернулся от меня в воздухе. «Сукин ты сын», — подумал я. Так было задумано. Мне бы не позволили схватить его. Моя попытка завладеть стаканом с лимонадом была сигналом. Она означала, что я попал в капкан или наступил на противопехотную мину. Стакан ударился о пол, подпрыгнул и откатился, разливая зелье. Дом дернулся несколько раз и выправился. Заиграла музыка. Открытое окошко над кухонной раковиной захлопнулось само собой. «Ух-пух!» — воскликнула Бонни. «Я все-все разлила. Сейчас еще приготовлю». Мы были заперты в этом доме. Обстановка походила на битву с боссом на первом этаже. Музыка в этот раз была не такая, как обычно. Медленный, назойливый ритм, впрочем, отдаленный. Линк, линк, линк. Медленно и размеренно, как молот по наковальне. Посреди кухни в воздухе появился гигантский хронометр. Настроен он был на 3 минуты. «О, уже новость!» — закричала Пончик. Я повернулся в сторону прихожей. Центральная входная дверь была по-прежнему открыта. Я ринулся туда, но мир опять застыл. Мать твою! Вот оно, пришло! Б-б-босс с собой. Сражение с ограниченным временем на выбывание. Вы обнаружили логово босса района. Дамы и господа, ставки повышаются, противостояния обостряются. И сегодня нам предстоит главное событие дня. Я хочу, чтобы вы соединили руки. Прослушайте правила, бойцы. Дом рушится. Он упадет на землю и развалится от удара ровно через 3 минуты после окончания этого сообщения. Чтобы спастись, вы должны разгромить босса. Это легко, верно? Неверно, суки. В воздухе поплыли наши фотографии. Только на этот раз на каждом из наших лиц стояли слова «без магии». В этом бою вы не вправе использовать агрессивную или оборонительную магию. Я не мог двинуть головой, но говорить еще мог. Пончик, держись сзади меня. Ты слишком уязвима. Я буду драться кулаками, а ты держи Монго в тылу, пока он не вылечится окончательно. Карл, мне это не нравится. У меня нет ничего без магии. На наши имена легла следующая надпись. Без физического ущерба. Ну да, вот это правильно. Ваши физические атаки не сделают ни черта. Что за хрень? Выкрикнул я. Разве это честно? Сейчас будет гудок. Гудок, говорю вам. Ну, вообще-то не гудок, а гу. Мир оттаял на мгновение, и через центральный вход прошла, переваливаясь, белая гусыня. Она прошлепала в проулок и гугукнула снова. Дверь захлопнулась за ней. На этой зверюге красовался цветастый капор с синими узорами. Шея была обмотана синей шалью, рваной и окровавленной. Если бы не кровь, эта птица была бы обычной белой гусыней, сошедшей с обложки детской книжки. Это Дениза, одичавшая матушка-гусыня, уровень 53, босс района. Как и большинство существ в этом богом забытом пузыре, Дениза не должна находиться здесь. Она перенеслась сюда прямиком с 7-го этажа, когда ее дед, император Ансер, решил воспользоваться магическими воротами, чтобы привести свой народ в этот мир. Но, подобно многим из тех, кто совершил путешествие сюда против своей воли, она чересчур надолго застряла между мирами, в ничто. Она дорого за это заплатила. Ее разум испарился. Гномы давно захватили ее, но они не знают, кто она на самом деле. Дениза не знает этого и сама. Она обладает кое-какими необычными способностями, и эти способности начали проявляться лишь недавно. Она может защитить себя так, чтобы магия не причинила ей вред. Она сторонница природы. Для нее характерна неодолимая потребность защищать детей. Но более всего она просто хочет убивать всех, в особенности сук. И угадайте, кто же вы? Тик-так, ублюдки. А, вот и мы. Мир оттаял. Хронометр начал обратный отсчет. Гусыня закричала в ярости. Монго и я отошли от нее, давая ей возможность пробраться в кухню. Бешено хлопая крыльями, она забралась в холодильник, и магниты сердито звякнули, когда его дверца захлопнулась. «Привет, Дениза!» — сказала ей Бонни. Она продолжала выкладывать лимоны на стул, так, словно все происходившее вокруг, было более чем в порядке вещей. «Вперед!» — крикнул я. «Вверх по лестнице!» «Монго, нет!» — взвизгнула Пончик. Но было поздно. Монго, по-прежнему окровавленный, завопил и одним прыжком, ногами вперед, пересек кухню, стиснул зубы на шее приходящей в себя гусыни и принялся трясти ее, как это делала бы собака. Птица злобно гугукнула и захлопала крыльями. Динозавр отбросил босса. Та подскочила, поднялась на лапы, вспрыгнула на кухонный стол, где лежал труп гнома, опять забила крыльями, загудела и зарычала на Монго. «Какая же ты, Дениза, глупая!» — сказала Бонни. Босс раскрыла клюв, демонстрируя множество рядов блестящих, острых, как бритвы, зубов. Индикатор здоровья не появился. Гусыня раскрыла клюв шире, теперь как-то боком, и он сделался похож на распустившийся цветок. Из него вывалился ярко-бордовый язык. Босс загудел, на этот раз дважды, и можно было подумать, что этот громкий, глубокий, наводящий ужас гортанный глаз выходит из самого ада. Зубы вылетели из клюва босса, как пули из ружья. Полоса огня пришлась по моей руке и лицу. Пончик закричала от боли. Мои повреждения были не так уж серьезны, но болезненны. Монгу завопил от ярости и боли и изготовился к новому нападению. «Монго, нет!» — выкрикнула Пончик. Я всадил в голову противницы металлический шар из хиестры. Шар срикошетил от клюва. Гусыня удивленно прогудела. Шарп ушиб ее, но индикатор здоровья не появился и на этот раз. Мы так и не причинили боссу вреда. Пончик крепко вцепилась в хвост своего разгневанного и визжащего любимца и потянула его назад. Гусыня сделала выпад в его сторону. Укус вышел не особенно значительным, но ей удалось вырвать кусок плоти и пучок розово-синих перьев. Потекла кровь. Пончик, не выпуская изо рта хвост динозавра, издала придушенный крик. Индикатор здоровья Монго глубже погрузился в красную зону. Я обхватил его за бока, приподнял и отбросил вместе с кошкой к двери кухни. «Уходи!» Я поскользнулся в луже крови на полу, а когда поднялся, рука нащупала глиняную кружку, выпавшую из шкафа. Я швырнул ее в голову гусыни с силой, как будто посылал бейсбольный мяч. Кружка разбилась, босс отшатнулся и свалился со стола, при этом перевернув его и подбросив труп коменданта Кейна в воздух. Мертвый гном впечатался в потолок, после чего шлепнулся на пол кухни. Пончик отпустила хвост динозавра и прокричала: «Монго, за мной!» Монго, по-видимому, решив, что предложение ему по душе, закричал, но подчинился. «Быстро наверх!» – скомандовал я и шагнул к двери. Дом разваливался все быстрее. Я уже ощущал, как он оседает. «Надо выбираться из кухни. Бонни, делай свой лимонад и торопись». Нужно было убрать малышку от гусыни. Как бы ни готовилось это чертово зелье, оно должно было содержать нечто, способное убить монстра. Единственное осмысленное объяснение. Мы рванулись в прихожую. Я прокинул боковой стул. Гусыня яростно заорала. Я собирался поставить дымовую завесу, но передумал. Хотя точка Бонни на карте оставалась белой, не стоило ставить гномицу в еще больший тупик. 2 минуты? Елки-палки, как же нам справиться с боссом? Мордекай говорил, что всегда находятся подсказки. Вот только какие? Там, где лестница заканчивалась, коридор раздваивался. Я увидел несколько дверей. Все они были распахнуты, кроме одной. 2 открытые вели в небольшие спальни, 1 в ванную комнату, 1 была от бельевого шкафа. Ближайшая дверь справа была закрыта, и за ней находился тронный зал со спуском на 6-й этаж. Ясно, это была главная спальня дома. Она светилась, и я не сомневался, что она не откроется раньше, чем кончится бой. Пространство было покрыто гарью. Это здесь преждевременно исчезли 2 Монго на час. Пончик по-прежнему занималась Монго, а не сражением. Динозавр был изранен, окровавлен, но вроде больше не страдал от боли. Он издал недовольный крик, когда Пончик запричитала над ним. «Карл, кровь все течет, переноска больше не действует, его здоровье продолжает опускаться». В холле стоял разбитый столик. Я забросил его на лестницу. «Тут есть бинты. Попробуй их». У каждого из нас была 1000 забот. Бинты не вылечат зверя, но хотя бы остановят кровотечение. Снизу из прихожей доносилось сердитое гугуканье. Эта гусыня выбралась из кухни и отправилась искать нас. «Эй, цыпленок-переросток, мы тут, наверху!» – прокричал я. «Сделано!» – крикнула мне Пончик. «Все отлично! Мы в минуту тебя вылечим. «Карл, что мы? Загляни-ка сюда!» Я указал на спальню с афишами какой-то корейской музыкальной группы на розовых стенах. «Это точно над кухней. Пробей пол и сделай такую дыру, чтобы мы все могли спуститься разом. Скорее!» Шум, сопровождавший босса, становился громче и интенсивнее по мере того, как время на хронометре истекало. Пончик пробралась в комнату в ту секунду, когда гусыня появилась у подножия лестницы. Она раскрыла свой цветкообразный рот и загугукала. Потом опять выстрелила своими зубами. Они отскочили от стены за моей спиной. Два маленьких копья попали мне в лицо. Я ахнул, вытаскивая зуб из щеки. Это страшилище было далеко не самым мощным из мобов, с которыми нам приходилось сражаться. Но это не имело значения. Оно было практически неуязвимо, и ему требовалось лишь задержать нас ненадолго. Только тогда я заметил, что у босса появился индикатор здоровья. Он почти не опустился, но что-то гусыню все-таки ранило. Что же? Гусыня потащилась вверх по лестнице, преодолевая ступеньки по одной, откидывая голову назад и шипя. Ее синий капор колыхался, когда она издавала звуки. Я метнул шар из хиестры и попал ей в грудь. Разъяренная тварь отлетела назад и раскрыла пасть, чтобы выстрелить снова. Теперь я сумел увернуться. Теперь я рискнул использовать дымовую бомбу. И мне опять удалось отбросить противницу назад. Одна минута. «Есть!» — прокричала из соседней комнаты Пончик. Я подскочил, бросился в ту комнату и с шумом захлопнул за собой дверь. Взглянул вниз сквозь проделанную дыру. Пончик без труда одолела ковер и деревянные панели. Бонни посмотрела на нас снизу. Кухня превратилась в кровавый хаос. Труп Кейна лежал на полу вниз лицом. Бонни опустила в кувшин ложку и помешивала содержимое. «Готово?» — спросил я у девочки. «Его лучше охладить. А зачем вы пробили потолок?» «Туда!» — раздался удар в дверь. Эта гусыня вслепую врезалась в нее. Я устремился в дыру, вниз. Пончик и Монгу за мной. Монгу теперь держал во рту мягкую игрушку. Розовый кролик, которого он подобрал наверху. Описание только что смешанной желтой жидкости не изменилось. Я по-прежнему не знал, как поступить. Выпить зелье или отдать его монстру. Ребенку оно не повредило. Бонни пребывала под воздействием какого-то непонятного заклинания. Но оно, по-видимому, охраняло малышку от злобной птицы. И еще, что она сказала, рецепт ей дал отец. «К дьяволу!» — подумал я и взял кувшин у девочки-гнома. «Эй!» — крикнула она. «Дайте я налью вам стакан. Вам нельзя пить все». «Покупаю весь кувшин», — объявил я. Гусиная голова показалась в дыре над нами. Она раскрывала клюв и шипела. А потом гусыня прыгнула вниз. Я еще не успел поднести кувшин ко рту. И снова мир застыл. Гусыня зависла в воздухе. Хронометр остановился на 38 секундах. У меня появился проблеск надежды. Новое достижение. Погоня за дикими гусями. Wild Goose Chase. Разновидность скачек. Все наездники держатся наравне и следуют за одним, как летящая стая гусей следует за вожаком. О, прошу прощения, вы подумали, что это важное зелье? Магия не действует, вы, тупицы. Это лимонад. Награда. Это действительно вкусно. И плохо, что вы чуть не расплескали его на крышу катакомб. Движение тут же вернулось в мир. Черт подери, выкрикнул я, отскакивая, когда гусыня плюхнулась на кухонный стол. Значит, обман. И я на него повелся. Весь сюжет с лимонадом – намеренно разыгранный трюк. Дениза раскрыла клюв и приготовилась расстрелять меня в упор. Я ударил ее кувшином, и это заставило гусыню отшатнуться. Ее здоровье поползло вниз. Совсем не намного, но я заметил. Тут я наконец понял. В описании говорилось, что она сторонница природы. Тогда я не задумался, что это означает. События развивались настолько стремительно, что я не разобрался в особом характере Баффа. Ее здоровье поползло вниз еще до ударов кружкой и кувшином. Она была нечувствительна к моим нападениям и перед моим оружием. Но она уязвима перед предметами, которые уже находились в доме. Я подумал о кирпичах, которые лежали возле камина, об осколках стекла на земле. Но было поздно добывать то или другое. 20 секунд. Я прыгнул на гусыню и схватил ее за шею. Со сдавленным вскриком она вырвалась и ударила крыльями. Я попытался ухватить ее за клюв, но она вывернулась, разинула пасть и выстрелила в меня. Я закричал, так как меня хлестнула по шее и горлу полоса острой боли. В этот раз было намного больнее, похоже на удар горящей бейсбольной битой. Здоровье резко упало. Я сделал глоток целебного зелья. Мой левый глаз ослеп. Гусыня извивалась в моей хватке, но я сжал ее морду и зажал клюв. Она дергалась, но я был сильнее, хотя ее уровень превышал мой. Я был как в тумане и должен был вот-вот потерять сознание. И я вцепился в птицу ради своей драгоценной жизни. Что там говорил ребенок про своего отца? Она показывала на раковину. Что было у нее на уме? Я взглянул снова. Там ничего не было. Что Кейн собирался сделать? Я увидел 2 одинаковых выключателя справа от раковины и понял. «Пончик!» — закричал я и кинулся к раковине. «Что? Что такое?» 10 секунд. Я сунул гусыню в раковину мордой вперед. Она отбивалась от меня лапами. Перед глазами плыло. Мне пришлось отнять руку от клюва Денизы в сливном отверстии. Птица попыталась раскрыть клюв, чтобы перехватить мою руку. Я засунул ее голову в слив. Голова была чересчур велика. Я толкал и нажимал. Капор слетел, когда голова пролезла в отверстие. Удаление мусора. Щелкни выключателем. 5 секунд. Пончик подошла и щелкнула первым выключателем, в то время как я удерживал гусиную голову в сливе. Зажегся свет. Щелкни вторым. Пончик сделала это. Уборочный механизм ожил и загрохотал так, как будто перемалывал камни. Дениза затвердела под моей рукой. Ее тело забилось в конвульсиях, как если бы сквозь нее прошел электрический ток. Кровь фонтаном брызнула из отверстия, заливая кухню. Хронометр остановился на 1 секунде. Весь дом тряхнуло так, что мы все полетели на пол. Гусыня, чья голова оставалась в отверстии, но уже без моей хватки, начала быстро вертеться. Я применил к себе заклинание исцеления, и на сей раз оно подействовало. Я почувствовал, как ко мне возвращаются мои бафы. Устройство уборки отходов заскрежетало. Монго засветился. Это Пончик вылечила его. Она вернулась к выключателю и отключила уборку. Гусыня сделала несколько оборотов, хлоп-хлоп-хлоп, и замерла. Обезглавленный босс выпал из раковины на мои колени. Кровь хлестала из его шеи. Уведомление пузыря. Штаб-квартира коменданта бесплодной земли успешно захвачена. Сектор воздуха освобожден. Всяческие поздравления обходчикам, удачно занявшим тронный зал. Приветствие обходчикам, принцессе Пончик и Карлу. Все обходчики, начинавшие путь в секторе воздуха, теперь могут свободно двигаться к другим секторам. Я взглянул на потолок. Охота на диких гусей, правда? И долго вы дожидались этого действа? Дом мягко опустился на землю и подпрыгнул.